Погружаясь в глубины разума, он размышлял над сутью меча, выискивая подсказки в нем самом. Сидя в позе лотоса, с полоской стали на ладонях, Кай пытался осознать эфемерные и такие мистические законы. Законы этого вида оружия. На самом деле, если бы не наблюдение за Ефрином и советы мечника, Кай мог бы и не узнать, как все же постигать эти таинственные законы. Со слов наемника, существовали не только законы меча, были и законы копья, секиры, молота и даже ножа. Все они относились к виду законов оружия. Существовали также законы стихий, таких как огонь, земля, вода, ветер, молния, свет и других. Как подозревал сам наемник, были свои законы для каждого вида энергии. Для постижения хотя бы одного закона, требуется проводить время в медитациях и за созерцанием нужного образа. Например, меча вспомнились Каю слова Ефрена. Но сколько бы парень ни проводил времени в таких вот медитациях с клинком в руках, за целый год, он ничего так и не понял. Те таинственные символы, узоры и нити, что появлялись у наемника, так и не были осознаны Каем, даже при использовании абсолютной памяти. Он мог их в точности воспроизвести у себя в голове, но ничего не понимал. Не то, что они из себя представляют, ни как их создать. Ему было сложно даже их описать. Но в тот же момент, медитируя, Каю казалось, что чувство родственной близости с оружием, словно оно часть руки, по крупице нарастало в нем. Именно поэтому парень не бросал это дело. Ведь если верить словам Ефрена, то... Если тебе когда-нибудь посчастливится подняться достаточно далеко, то ты поймешь, что энергия, всякие ступени, техники – это лишь вспомогательный инструмент. Все они подчиняются законам этого мира, но вот если ты подчинишь себе законы. 10 дней Кай потратил на поиски понимания и тренировки в фехтовании, а уже завтра закончится прием заявок и начнется первый этап турнира. Истязая себя все эти 2 месяца, Кай чувствовал, что действительно стал сильнее. С помощью пилюли синего неба, парень смог добиться большого успеха на поприще развития тела. Сейчас, по собственным ощущениям, закалка всех остальных уровней, кроме легких, уже достигла 55%. В данный момент его параметры выглядели следующим образом. Параметры. Возраст. 15. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка легких. Характеристики. 3,16. 3,17. 3,89. 4,5. 2,93. 4,64. Способности. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Из-за того, что тело Кая могло в 1,5 раза больше закаляться, а значит и становиться сильнее в столько же раз, то нынешние параметры парня можно было сравнить с кем-то достигшим уровня закалки костей и уже начавшим заниматься усилением мышц. Что же касается его навыков владения мечом, то они определенно улучшились. Одевшись, а также использовав технику поддельного лица, Кай наконец впервые покинул дом за эти 60 дней. Его путь лежал в центр Кальти, в здании мэрии. Ведь именно там проводилась регистрация участников турнира, потому что имперская власть в городе согласилась стать посредником между знатными семьями на мероприятии, а также судьями. Вот только, пока парень с головой ушел в тренировки, город также не стоял на месте. Поэтому в и так обычно заполненном людьми центре Кальти их в этот день было еще больше. Каю буквально приходилось протискиваться и расталкивать других, в надежде добраться до главной площади. И как вскоре он понял, событие оказалось куда более масштабным, чем вообще кто-либо мог себе представить. Ведь как только весть разошлась на весь регион, в город массово поперли толпы людей, и участников среди них было меньше всех. В основном, всеми новоприбывшими стали те, кто хотел нажиться в дни турнира, ставя ставки или продавая свои товары. Ну и простых зрителей также хватало. Свободных мест ныне не находилось ни в одной гостинице, а любые товары, что могут помочь в турнире, уже давно были сметены со всех прилавков. Соответственно, взлетели и цены. Такого количества людей Кольтея никогда ранее еще не знала. Но что удивило Кая больше всего, так это то, что весть не остановилась лишь на регионе Кольте. В итоге, еще с трех других областей начали прибывать как новые участники, в том числе и из других аристократических семей, так и прочие люди. Поэтому, когда парень наконец добрался до нужного места и отстоял очередь, он получил жетон участника с порядковым номером. Кай был аж 2438. За 5 дней, что проходила регистрация, перед ним успели зарегистрироваться почти 2500 практикующих боевые искусства. Такого числа участников не ожидали даже знатные семьи Кольте, поэтому они в срочном порядке придумывали дополнительный, отборочный раунд. 2713 человек стояли посреди огромного поля в лесу, далеко за стенами города. За оставшееся время вчерашнего дня, еще почти 300 человек подали свои заявки на участие в турнире. А затем с самого утра по городу прокатилась весть, что всем участникам нужно собраться в этом месте и взять с собой жетоны. Находясь среди массы бойцов, Кай видел самых разных людей. Здесь были как молодые подростки его возраста, так и воины, которым было по 24-25 лет. Многочисленные парни и девушки были экипированы в самые разные вещи и держали различное оружие. В такой толпе даже системные вещи не были редкостью, хотя почти все из них и были низшего ранга. Единственное, чего Кай никак не мог отыскать, так это аристократии. Парень знал, что по правилам каждая знатная семья имеет право выставить не более 10 человек. Всего же, если считать и аристократов из других регионов, то выходило 10 семей, 100 человек. Вряд ли кто-то откажется от всех своих мест. И вот никого из них парень не видел. Внимание! Разошился оглушительный мужской бас над всем полем. Говоривший определенно воспользовался какой-то техникой для усиления звука. Голос исходил с северного направления, и поэтому все участники мгновенно повернулись в ту сторону. Перед толпой стояло несколько человек из 4 семей Кольте и представители мэрии, а тем, кто говорил, был крупный мужчина ступени закалки души. Это был младший брат патриарха семьи Ини. «Меня зовут Эрнст Ини, я буду проводить это отборочное испытание», — кричал он. «Сейчас я объясню вам правила этого тура. У всех вас есть номерные жетоны участника турнира. Посему вам нужно будет собрать еще 9 жетонов, чтобы вышло ровно 10. Далее нужно будет добраться до этого круга, внутри которого запрещены любые сражения, и уже здесь сдать собранные жетоны. Прошедшими испытания будут считаться лишь первые 224 человека, те же, кто не успеет попасть в это число, будут считаться выбывшими их турнира. Кроме того, если вы потеряете свой личный жетон, но принесете 10 чужих, то это считаться не будет. Вы пройдете лишь с 9 чужими и одним своим, и никак иначе. Также, продолжил он, взяв небольшую паузу перед этим, любые убийства запрещены и буду наказываться. В роли поля для сражения может выступать весь лес. Как видите, правила максимально честны и прозрачны. Испытание начнется по моей команде. Если есть какие-то вопросы, то задавайте сейчас или молчите до конца. Закончив, Эрнст выдохнул. Последнее предложение он добавил чисто для галочки, так как среди этих молокососов вряд ли найдется не побоявшийся действительно задать ему вопрос. Все же многие из участников даже никогда и не видели кого-то ступени закалки души, и он просто внушал им трепет. Остальные же просто знали этого человека, который считался третьим по силе в Кольте, после своего брата и патриарха Биевек. Размяв шею, мужчина уже хотел было начать отсчет к началу испытания, но «я бы хотел задать вопрос». Неожиданно раздался чей-то голос откуда-то из глубин толпы. На лице Эрнста отразилось удивление, а толпа участников начала оглядываться и шептаться, ища взглядом неизвестного смельчака и глупца. Наконец, вперед вышел молодой парень. «Фу, ну и уродец», — прошептал кто-то из участников. «Да он же лишь на закалке легких. Его первым и сметут», — раздавались шепотки окружающих. «Легкая добыча», — усмехнулся стоящий неподалеку парень на уровне закалки кожи и с двумя клинками за спиной. «Он совсем идиот, раз действительно задал вопрос господину Эрнсту». Несмотря на говорящих колкости людей, парень улыбался. «Назовись и спрашивай». Сердито и подавляюще взглянул на смельчака мужчина, но к своему удивлению, заметил, что парень совсем не испугался его ауры. «Меня зовут Ушан Эрнхард», — назвался Кай тем именем, под которым и зарегистрировался. «Что касается фамилии, то в империи они были не у всех, поэтому никто не знал про фамилию Кая. Кроме того, всех тех, кто знал парня под этим обличием, он предупредил, что будет участвовать под другим именем. Я хочу спросить, вы сказали, что все честно, но разве справедливо выставлять первые уровни закалки тела, которых здесь больше всего, против последних?» Услышав вопрос парня, многие люди, чей уровень был закалкой легких, закалкой сосудов или закалкой сердца, закивали. Действительно, как им пытаться победить кого-то, кто уже закалил кости или даже мышцы? «Во-первых», — начал отвечать Эрнст, даже не моргнув, — «на ступени закалки тела больше решают навыки, а не параметры. История знает множество случаев, когда некто, будучи лишь на первом уровне, смог победить кого-то на последнем. Ну а во-вторых, никто не звал всех вас на турнир. Вы могли догадаться, на что шли. И если здесь есть слабаки и трусы, то можете прямо сейчас же зайти в круг и сдать свои жетоны, чтобы покинуть турнир». С последними своими словами, мужчина презрительно взглянул на Кая, как бы намекая на него. Но парень и глазом не повел, продолжая усмехаться. Что же касается остальных участников, то хоть они и возмутились такими словами, но все же понимали эти доводы. «Я понял вас», — кивнул Кай. «Но тогда у меня есть еще пара вопросов. Мне вот интересно, а где все участники, принадлежащие к знатным семьям? Разве не должны они участвовать вместе с нами, если все настолько честно?» Второй вопрос парня вновь поднял волну обсуждений среди толпы, что была еще громче. Многие и вправду заметили, что никого в гербовых одеждах здесь нет, да и аристократы выделялись бы множеством надетых системных предметов. Это возбуждение, конечно же, не осталось незамеченным ни Эрнстом, ни стоящими рядом представителями Сувон, Бивек и Ниаян. Им не нужно участвовать в отборочном туре, так как вам не сравниться с потомками знати, — сгоряча сказал мужчина, так как пацан уже начинал бесить его. Вот только не стоило Эрнсту говорить это так резко и такими словами. Со стороны 2000 участников послышался неодобрительный гул, почти каждый из них воспринял это как оскорбление. И только после этого мужчина понял, что же он ляпнул. «Ах да, я еще хотел спросить последнее», — еще шире улыбаясь, заговорил Кай. «Вы сказали, что только 224 участника пройдут, а нужно принести по 10 жетонов, но разве тогда это не значит, что шанс есть только у 2240 человек? А как же остальные несколько сотен? Эй, люди», — обернулся Кай к толпе, продолжая сильнее ее распалять, — «я уверен, тут достаточно сильных воинов, но у которых стиль боя не завязан на скорость, так ведь? Что же вам тогда делать? Ведь даже среди аристократов есть такие, как вы, значит ли, что им повезло не проходить это испытание? И за это мы заплатили им по 2 серебряных взноса для участия, чтобы у нас даже шанса не было из-за ограниченного числа участников». Последний вопрос Кая окончательно разъярил публику, а возгласы особо разозленных лишь усиливали стадные инстинкты, общее настроение. Почти каждый присутствующий участник турнира оказался взбешен такой несправедливостью. И весь этот гнев от более чем 2000 практикующих боевые искусства был направлен на четверку представителей знатных семей. Поэтому даже кому-то ступени закалки души было невозможно игнорировать такую массу людей. А так как ситуация сменилась так резко и эмоционально, почти никто даже и не задумался, что Кай манипулировал и подменил факты с подсчетом шансов. потому что это лишь значило, что на одно место будет претендовать не один из десяти, как было бы без ограничения, а один из двенадцати. Достаточно сильные бойцы в любом случае бы прошли, ведь по факту, только 47 мест теряются из-за ограничения, что не так уж и много, ведь последние прошедшие вряд ли вообще смогут добиться большего. Заметив такую реакцию толпы, Эрнст хоть и был зол на парня, но все же сдержался, решив не начинать перепалку или тем более угрожать, что сделает лишь хуже. Собравшись с другими аристократами, они что-то обсудили, а затем мужчина вышел обратно. «Хорошо, мы посовещались и пришли к решению», — голос брата патриарха Ини вновь разошелся по округе. «В качестве компенсации за дополнительные уровни испытаний, первые три человека, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные награды, по одному крохотному кристаллу энергии каждый». Услышав про возможность получить дополнительные призы, настроение толпы начало резко меняться. С вопросом взглянув на Кая, Эрнст увидел лишь нахальную ухмылку. Парень больше не собирался ничего спрашивать, словно добился своего. После этого, мужчина перевел взгляд на других людей, а именно слуг семьи Ини. Все же было ограничение лишь на членов семьи, но не последователей. Заметив взор своего господина, каждый слуга понял намек. Медленно, они начали подбираться ближе к Каю. «Что ж, раз теперь больше вопросов нет, то даю вам 15 минут подготовки к испытанию. Ровно через такое количество времени над лесом раздастся мой голос с командой на начало. До этого любые сражения запрещены. Свободны». Договорив, Эрнст направился к палатке в нейтральном круге, а множество участников растерянно остались стоять на месте. Но не все, некоторые все же поняли, зачем нужны эти 15 минут и уже начали побыстрее убегать в лес. Ведь если кто-то останется на этом поле, то станет легкой мишенью для других. Со временем все больше людей покидали открытое пространство, уходя глубже в тень зарослей и дожидаясь сигнала. И лишь небольшая группка людей осталась стоять посреди поля. 14 парней на уровне закалки сердца стояли рядом, полностью окружив Кая. «Ну что, уродец», — заговорил самый крупных среди них, дотевкался на господина Эрнста. «Теперь ты за это ответишь. Осталось лишь дождаться начала испытания». «Ага», — поддакнул парень, стоящий рядом. «Не стоило такому слабаку вообще приходить на турнир. Но ты не бойся, мы тебя не убьем, просто сделаем так, чтобы ты всю оставшуюся жизнь даже пошевелиться не мог». «Ахаха». Сам же Кай ничего не ответил, а попросту резко сел на землю и начал медитировать. «Что ты творишь, уродец?» — удивился главарь, а затем все слуги и не рассмеялись от нелепости действий парня. «Настолько нас боишься, что даже стоять на ногах не можешь». Вскоре прошло 15 минут, и Эрнст покинул палатку. Кинув взгляд на группу слуг семьи, он усмехнулся. Мерзкий пацан наконец поймет, как стоит общаться со знатью. Затем мужчина вернулся обратно к палатке, набрал в легкие как можно больше воздуха и, создавая технику, закричал: «Можете начинать». Выжидавшие момента участники мгновенно пришли в движение, сразу же завязалось множество схваток в лесу. Десятки групп знакомых друг другу участников уже успели сформироваться для более эффективного прохождения данного этапа и безопасности. Но все же, даже в объединении слишком быстро никто не наберет нужное количество жетонов. Вернувшись в палатку, где обедали другие представители знати, Эрнст тоже хотел было вернуться к трапезе, но буквально через 5 минут его оторвали от нее. Вбежавший внутрь слуга выглядел ошарашенным. «Что произошло?» — разгневался брат патриарха тому, что его отвлекают. «Го, господин!» — мямлил отвечающий за сбор жетонов у участников слуга. «Там это, первый прошедший человек появился». Жевавший в этот момент какое-то мясо, Эрнст чуть не подавился, но все же быстро взял себя в руки. «Это что же за монстр сокрылся среди той толпы, сумев собрать нужное количество жетонов так быстро? Ну и что? Зачем ты мне это сообщаешь? Понимаете, это тот самый уродец, который смел задавать вам вопросы. Ветер обдал всех в палатке после того, как аристократ совершил молниеносный рывок к выходу. «Невозможно», — произнес он, глядя на сидящего в нейтральном кругу Кая, рядом с которым разместилось 14 чужих жетонов и один собственный. Переведя взгляд дальше, Эрнст смог заметить валяющихся на земле и стонущих от боли слуг Йини, что выступили как участники турнира. От лица Кая. Странно, что это было за чувство. Я знал, что мне не дадут уйти в лес, так что решил принять бой на месте и не ходить далеко за жетонами. Хотя, конечно, я и не ожидал, что их будет так много. Но выбора не оставалось, так что я просто решил сконцентрироваться на предстоящем сражении и начал медитацию, собираясь подготовить разум. Ефрин говорил, что это помогает. И когда мои внутренние часы подсказали, что время почти вышло, я встал и достал клинок, а вскоре прозвучал сигнал к началу. И хотя я и превосходил каждого из них в силе, навыках боя и количестве энергии, их все же было слишком много. Так что мне пришлось мысленно приготовиться к возможным травмам и нелегкому бою. Но как только я двинулся к сильнейшему из них, странное, мистическое чувство осенило меня. Двигаться стало так легко. Но самое главное, я начал замечать десятки, если даже не сотни самых разных мелких деталей как в чужих, так и в своих движениях. Мне казалось, словно я знаю ответы на все вопросы, я знал, что и как делать, и куда в какой момент двигаться. Каждое сокращение мышц, каждый вдох и выдох, и даже каждый брошенный взгляд. Я все это мог замечать словно в замедленной съемке. Мне не требовалось даже введение энергии, чтобы мочь предсказывать чужие действия. Но используя и его, мне казалось, что ничто не может укрыться от моего взгляда. Вся картина боя стала словно открытой книгой, которую я мог с легкостью читать. Продлилось это чувство не более пары секунд, оставив после себя в разы более слабую версию. Но даже так, мне удалось на порядок улучшить контроль собственного тела. Там, где я раньше мог совершить десяток ошибок в одном движении, я более не совершал ни одной. В то же время, более продвинуто предвидя движения противников, мне не составляло труда использовать это знание против них же самих. Вернув клинок в ножны, я без каких-либо проблем смог избить всех врагов, используя только навыки безоружного боя из прошлой жизни, которые, кстати, кардинально улучшились. А я сам неосознанно проводил такие движения, о которых никогда бы и не подумал. И только лишь после окончания стычки, которая продлилась-то и не более пары минут, неведомая сила покинула меня, оставив в конце только сильную тошноту и слабость в теле. В итоге, больше всего времени пришлось потратить на сбор жетонов. Уже добравшись до нейтрального круга и показав собранные трофеи слуге, я решил вновь заняться медитацией, дабы попытаться осознать произошедшее, а также перетерпеть тошноту. Концентрируясь на воспоминаниях о сражении, я никак не мог ухватиться за понимание той силы. Мистическое чувство постоянно ускользало от моего разума, словно неуловимая птица. Таким образом прошло еще 20 минут, когда я неожиданно услышал легкий шелест травы где-то близко и резко появившуюся ауру, вышедшую словно из пустоты. Открыв глаза, я увидел стоящего рядом парня лет 18, который был на уровне закалки кожи. У него были серебристые волосы, скрывающие глаза длинной челкой и также серьги в ушах. За спиной у парня отсвечивала пара мечей. «Ты сдаться реши!» Внезапно замолк он, заметив стопку жетонов у моих ног. Улыбка резко отобразилась на его устах. Неожиданно, легкая добыча оказалась первым местом. И всем, без какого-либо недоброго умысла протянул он правую руку для знакомства, что обычно делали лишь простолюдины в этом мире, как видишь, второй после тебя. Ушан, поднялся я на ноги, крепко пожимая его грубую от тренировок, но худую ладонь. Глава 11. Лучший среди простолюдинов. Над огромным полем травы, затерянным где-то среди зеленых лесов на юге региона Кальти, мерно проплывали причудливых форм облака. Гонимые ветром куда-то на запад, они все больше скапливались на небе. Мало кто догадывался, что близился час бури. В тот же момент далеко под облаками мельтешили маленькие двуногие существа. Вечно суетливые и забавные, они стремились добраться до небес, но даже и не подозревали, что тем нет дела до судеб смертных. Спустившийся к земной поверхности порыв воздушных масс заставил листья на деревьях затрепетать, а обширное поле травы заколыхаться в причудливом танце. Значительно отросшие за время безостановочных тренировок волосы Кая разметались резким и неожиданным для парня ветром. Ныне, кроме него и Евсима, в нейтральном кругу также находились уже более 300 участников турнира. Вот только прошедшими тур среди них являлись 190. Все остальные присутствующие просто сдались и вернулись сюда, не желая нарваться на еще активных участников. Сам же Кай вновь вернулся к медитации, после того как познакомился со вторым финалистом, который, как оказалось, прибыл из другого региона, находящегося западнее Кальтии. Кай все не успокаивался, надеясь осознать и полностью понять то мистическое чувство, пробудившееся в нем во время боя со слугами Ини. И пока парень с поддельным лицом сидел на земле, погрузившись вглубь своего сознания, неподалеку стоял человек, с интересом рассматривающий Кая. Невысокому, худощавому, но крайне жилистому под мешковатой одеждой и всему, было кое-что крайне интересно. Еще только прибыв на поле одним из первых до начала самого испытания, он наблюдал за очень многими людьми. Зная о таком огромном их числе, зарегистрировавшихся на турнир, парень догадывался, что организаторам придется сильно сократить это число. Так что, наблюдая за многими, он определил тех, кто относился к заранее созданным группам, а кто был таким, как он, одиночкой. В итоге, подыскав небольшую группу, в которой сильнейшим оказался воин уровня закалки сердца, Евсим сделал их своей целью. Как только им дали 15 минут на подготовку, парень начал скрытно следовать за добычей. Он был абсолютно уверен в своей подготовке и силах, ибо в отличие от подавляющего большинства абсолютно всех участников, включая даже аристократию, Евсим владел настоящей боевой техникой земного ранга. Парень не сомневался в том, что добудет нужное количество жетонов раньше всех, так как никто из тех, кто превышал его уровень закалки, по мнению Евсима, на самом деле не мог и близко сравниться с ним. А уж когда объявили дополнительные награды за лучшие результаты отборочных испытаний, парень решил выложиться по полной. Родившийся почти у края диких территорий, а в 5 лет, выброшенный матерью из дома, Евсим должен был погибнуть очень быстро. Но ему повезло. Он встретил учителя, того, кто узрел в умирающем мальчишке огромный талант, запрятанный словно неограненный алмаз в куче грязи. С того самого дня парень обучался боевым искусствам, живя прямо в глуби диких земель вместе с наставником. А позволить себе он это мог, так как его тело содержало в себе кровь древних зверей, когда-то развившихся до высоких ступеней. Такие люди, как он, являлись крайне немногочисленными, и даже если имели родство с монстрами, то не всегда их кровь была активна. Но и всему улыбнулась удача, он был тем редким, единственным из миллионов, кто мог поглощать дикую энергию без какого-либо вреда для себя. Именно это в нем и заметил его наставник, решивший обучить мальчишку. С того самого момента и начались тяжкие, но наполненные стремлением дни. Сначала были 9 лет физических тренировок и обучения владению парными клинками, благодаря чему, уже в 13 лет, среднее значение параметров Евсима превышало 1. А на следующий год парень наконец смог постичь контроль энергии. Поэтому с 14 лет началась его закалка. И хотя сейчас он выглядел немного старше, но на самом деле парню только недавно исполнилось 17 лет. И уже в этом возрасте Евсим смог постичь несколько боевых техник низшего ранга и 1 земного. А благодаря повышенному фону внешней энергии в том месте, где он жил, его нынешний уровень достиг средины закалки кожи. Не имея редких ресурсов, доступных знатным семьям, и всем смог превзойти скорость развития многих кичащихся своей силой аристократов. Но все это было возможно лишь по одной причине: его учитель был мастером, превзошедшим ступень закалки души, что и позволяло ему без проблем находиться на диких территориях. Обрести такого наставника мечтал почти каждый практикующий боевые искусства в империи. Но повезло и всему. Именно из-за всего этого парень был полностью уверен в собственных силах. С легкостью разобравшись с выбранной группой участников и забрав их жетоны, он сразу же направился к месту завершения испытания. Но и подумать не мог, что к тому моменту, как доберется до финишной черты, там уже будет первый прошедший человек. И ладно бы это оказался кто-то более сильный, сумевший утаиться от внимания и всема ранее. Но нет, это оказался тот самый, нелепый паренек уровня закалки легких. Какую силу он скрывает, не мог понять и всем. Неужели этот ушан умышленно вынудил организаторов решиться на дополнительные награды, и параллельно с этим, нашел себе врагов в виде слуг знати, чтобы не ходить далеко за жетонами и стать тем, кто получит приз? Он был настолько уверен в своих силах и успехе, что продумал это все. Так теперь еще и сидит такой спокойный. Как же интересно. Хочу проверить его силы. Оскал боевого азарта не спадал с лица Ивсима, заставляя других участников обходить его стороной, чувствуя недобрую ауру. Мастер был прав, когда решил отправить меня в странствие. Сидеть на одном месте слишком долго, подобно увяданию для идущего по пути боевых искусств. Я только покинул родной край, но уже смог повстречать такого невероятного человека. Этот мир действительно велик, и я не видел даже малой его части. Словно лягушка, сидящая в глубоком колодце и не ведающая об океане вокруг. Прошло еще полтора часа, после чего появился последний, 224-й участник, собравший нужное количество жетонов. «Объявляю первый этап отборочного испытания оконченным», — огласил на весь лес хмурый Эрнст, изредка бросая гневный взгляд на спокойно медитирующего Кая. «Все остальные участники отныне считаются выбывшими. У прошедших же есть еще полчаса на восстановление сил, после чего начинайте подходить к этой палатке». Спустя 30 минут толпа из более чем 200 человек окружила указанную Эрнстом позицию. Вторым и последним этапом отборочного испытания будут. Мужчина окинул взглядом всех, но мерзкого пацана так и не увидел. Даже спустя отведенное время, Кай продолжал медитировать, лишь немного ослабив концентрацию, дабы услышать правила. ТЦ. Будут бои один на один, в группах по 8 человек. Тот, кто наберет наибольшее количество побед в группе и будет считаться единственным победителем, в случае же с равным количеством побед, тогда будет учитываться результат первого этапа. Группы уже были распределены, так что слушайте свои имена внимательно. Эрнст закончил, и вслед за ним слово взял слуга, начавший оглашать номера группы и ее членов. Кай оказался в первой группе, и Всим во второй. И как все поняли, распределяли их по скорости прохождения первого этапа. То есть, в первой группе были участники под номерами 1, 29, 57, 85, 113 и так далее с шагом в 28 человек. В остальных было так же, но отсчет начинался со следующего наименьшего номера. Точнее, так должно было быть, но по какой-то причине в группе Кая оказался некий совершенно случайный порядок, и случайным он был лишь на первый взгляд, ведь среди всех его противников не было никого ниже уровня закалки костей. Понятно, не ожидал, что этот Эрнст и его семейка окажутся такими злобными мудаками. Решили, значит, палки мне в колеса повставлять, задумался Кай, начиная подниматься. Да и что это за формат такой вообще? После этого этапа останется только 28 человек, которые потом и будут участвовать в общем турнире вместе с сотней аристократов. Какие же они? В тот же момент, услышавший о боях и всем на мгновение обрадовался, но когда понял, что он не в одной группе с Каем, то эта эмоция сошла на нет. Подойдя ближе к тому, «С кем хотел сразиться?» — серебристоволосый произнес. «Надеюсь, тогда встретимся на арене, и ты не вылетишь слишком рано». Хлопнув Ушана по плечу, Ивсим зашагал дальше. Кай удивленно взглянул на этого странного парня, но, пожав плечами, ничего не ответил. Теперь же он отправился за судьей своей группы в определенный край поля, где уже был начерчен на земле круг, диаметром в десяток метров. В общем, таких участков было 28, ровно под количество всех групп. Ибо поединки каждой из команд будут проходить одновременно. КГХМ привлек к себе внимание моложавый судья, который, судя по форме, был представителем мэрии. Еще раз напомню, любые убийства запрещены. Каждому из вас предстоит по одному бою с каждым участником группы, что в сумме составит 7 сражений для одного или 28 всех боев. Поэтому наше время ограничено. На один бой не более 10 минут. Если по истечению этого отрезка времени оба участника будут стоять на ногах, то победителем будет считаться тот, кто получил наименьшее количество повреждений. Также, если кто-то из вас не сможет продолжать участие в дальнейших поединках, то он соответственно будет исключен из турнира. Итак, первый бой, судья взглянул на листок, Ушан Эрнхард против Тойвеля. Заходите в круг для поединка, и по моей команде можете начинать. Проигравшим считается тот, кто потеряет сознание. Что? Удивился Кай. А где же слова про право сдаться? Я более чем уверен, что такая возможность предусмотрена. Он нарочно не сказал это. Кай переступил через черту взрыхленной земли и сделал еще пару шагов, прежде чем остановиться. С другой же стороны, медленной походкой к кругу направился огромный, перекачанный и почти двухметровый мужик уровня закалки мышц. Если бы не проверка всех участников на костный возраст особой техникой при регистрации, Кай ни за что не поверил бы, что этому мордовороту может быть не более 25 лет. «Эй, пацан!» — бросил здоровяк, разминая кулаки. «Не имею против тебя ничего личного, но деньги нужно отрабатывать. Так что, пожалуйста, не вздумай отключаться слишком рано. Давай, раздави уродца!» — выкрикивали другие участники группы. «Только нам оставь хоть немного. Я тоже хочу поразвлечься». Слегка удивленный такими речами, Кай взглянул на судью, но тот попросту уже успел куда-то отвернуться, начисто игнорируя угрозы бугая. «Ясно, и этого купили, то-то он не все правило сообщил. Хах, как забавно. Ах ну да, эти тупицы прибыли достаточно поздно в предыдущем этапе, чтобы знать, что я был первым прошедшим. Что ж, раз все готовы, то можете начинать бой». В роли оружия у здоровяка было длинное копье, кое он тут же направил в сторону Кая. После объявления начала поединка, Тойвиль резко сделал шаг вперед, а затем совершил молниеносный выпад копьем, держа его одной лишь рукой. Увы, но Кая в том месте уже не было. Сделав резкий рывок прямо в сторону копья, парень идеально точно уклонился от острого наконечника, проскользив всем телом вдоль древка вражеского оружия. Здоровяк видел эти невероятные и скоростные движения, но отреагировать на них не успевал. Буквально за мгновение Кай подобрался к Тойвилю вплотную. Хлесткий удар по уязвимой области локтя, с использованием медицинских знаний из книг Джонга, заставил здоровяка разжать хватку и выронить оружие. Не успел тот среагировать, как еще два удара прилетело в область кадыка и почки слева. И вместо ожидаемых комариных укусов от мальца уровня закалки легких, Тойвиль ощутил настоящие отбойные удары огромной силы. И в тот же момент, когда сигналы боли только дошли до его мозга, а руки рефлекторно потянулись к шее, на левое колено здоровяка обрушилась сокрушающей мощи стопа Кая. Раздался резкий и отчетливый треск, а бугай начал заваливаться. И Тойвиль хотел было закричать, но не мог из-за удушья. Лишь его бегающие из стороны в сторону испуганные глаза передавали немой крик боли и ужаса. К сожалению, для него на этом все не закончилось. Еще в падении, Кай схватил здоровяка за руку, дернув ее, дабы громила перевернулся лицом к земле, и парень смог заломить конечность. Еще один хруст услышали все стоящие рядом, шокированно смотря на происходящее, ибо среди них всех, Тойвиль был определенно сильнейшим. Наконец, оправившись от удара в горло, мужик закричал: «Язда!» Резкая атака ногой по затылку впечатала лицо здоровяка в землю, не дав договорить. «Эй, не вздумай отключаться слишком рано!» Холодным тоном и со спокойным лицом сказал Кай. В итоге, еще более 5 минут парень жестоко избивал Тойвиля, не позволяя ему сдаться, пока тот окончательно не потерял сознание, и судья не остановил поединок. Никто из их группы не мог и помыслить о правдивости случившегося. Жаль, то необычное чувство, дающее окрыляющую силу, так и не появилось. Когда Кай отошел от созданной им отбивной, судья сразу же кинулся к телу, начав проверять пульс пострадавшего. Злобно взглянув на Ушана, он закричал: «Если бы он умер, то тебя ждала тюрьма или огромный штраф». Буквально выплюнув эту фразу, разгневался представитель мэрии. «Не бойтесь», — усмехнулся Кай. «Я очень хорошо разбираюсь в человеческом теле, так что мог бы его еще хоть час избивать, но не дал бы помереть. Кстати, я тут подумал. Может, я сразу сражусь с каждым по очереди, а потом вы уже между собой. А то я только разогрелся. А, есть желающие». Осматривая всех потенциальных оппонентов своим фиолетовым взором, Кай в их глазах выглядел словно дикий и смертельно опасный зверь, а его мерзкое, поддельное лицо вкупе с кровожадной аурой лишь добавляли страха и паники в сердца бойцов. Ну чего замолкли? Хотели же развлечься, а теперь словно языки в заднице позасовывали. «Давай ты», — указал парень на одного из воинов уровня закалки костей, «входи в круг». «Мне очень понравилось, как этот немощный не мог никак сдаться, так может ты сможешь хоть что-то показать». Человек, на которого указал Кай, молчал. С каждой секундой его все сильнее захватывала аура ужаса, липким и противным чувством растекаясь по его коже и затекая в грудь с каждым новым вдохом. «Да что это за монстр? Как он может быть таким быстрым и сильным, находясь всего лишь на уровне закалки легких? Что с ним не так? Тойвиля многие знали, и здесь нет никого сильнее него. Этот ублюдок хочет сразиться со мной. Да что за бездна? Я в это не верю. Может, я сейчас просто сплю и это только сон? Он что, демон?» Панические мысли разносились в головах каждого оставшегося бойца первой группы. Никто не мог ничего ответить. «Эй, мистер судья!» Надоело Каю их молчание. «Эти обезьяны забыли, как разговаривать? Ой, беда, беда. Тогда мне все-таки придется дожидаться наших поединков согласно расписанию, так ведь?» Парень в одежде чиновника мэрии не успел ничего ответить, как раздался голос позади него. «Я отказываюсь от поединка с Ушаном. Заранее признаю поражение. И я тоже». 6 крупных мужчин, почти достигших 25-летнего возраста, 2 из которых находились на ступени закалки костей и еще 4 на закалке кожи, сдались все как один. После показного поединка Кая с Тойвилем, никто из них не желал ощутить ту боль и ужас, сквозящие во взгляде и мычаниях их более сильного знакомого.